Подростки, которые звонят в дверь, кричат «Мосгаз» и с гоготом убегают. Родители, которые говорят ребенку «Дверь незнакомым не открывай, а то ходит такой Мосгаз», и все очень-очень страшно кончается. Пенсионер на лестничной площадке с молотком бросается на обычного коммунальщика и орет «Знаю я, какой ты Мосгаз!». Все это вполне реальная история из Советского Союза середины 60-х. Да и позже. Меня самого в детстве пугали словом «Мосгаз». Даже если они представляются коммунальными службами, электриками, газовиками, если они там от управдома пришли и так далее. В общем, общаться с незнакомыми людьми нельзя. Но вообще, вот подростки 80-х, чем нас пугали? Значит, сначала нас пугали «Мосгазом», потом, когда была Олимпиада, нельзя общаться с иностранцами. Почему? Иностранцы давали жвачку. Ее надо обязательно было разламывать, потому что они бритвы внутрь засовывали. Еще одна пугалка была. Значит, нельзя подходить к незнакомым машинам. Ездит машина черная с номером ССД. Смерть советским детям номер расшифровывается. Дальше Фишер появился. О нем у нас был выпуск. Это было тоже дико страшно. Уже пионерские лагеря, середина 80-х. То есть вот в какой-то момент Мосгаз, он был таким одним из главных страшных чуваков в пантеоне городских легенд. За пугающим прозвищем Мосгаз скрывался советский гражданин Владимир Ионисян. Его еще иногда называют первым известным серийным убийцей в Советском Союзе. Никакой он, конечно, не первый, но след в истории оставил заметный. Стоит забить в поисковик «История Мосгаза», и вы ни слова не увидите про газовую службу. Только куча ссылок на маньяка-убийцу. Ионисян убивал, грабил и насиловал в первой половине 60-х. Никита Хрущев уже анонсировал скорое пришествие коммунизма, налаживался быт советских людей, советские люди стали обставлять себе квартирки, миллионы переезжали вообще из бараков в отдельные квартиры впервые, и в этих квартирах был водопровод, канализация и тот же газ, в конце концов. Раньше большинство о таком мечтать не могло. В это же время росли цены на базовые продукты. Народ отвечает на этот рост цен антисоветскими листовками, выступлениями, но, конечно, очень малочисленными. Об этом противоречивом и бурном периоде, с которым напрямую связана история маньяка по кличке Мосгаз, мы сегодня и поговорим. Вы узнаете, как раньше составляли фотороботы преступников. Зачем реформировали советскую милицию? Кто против нее бунтовал? Как Никита Хрущев приказывал казнить людей? И, наконец, зачем самозванец из Мосгаза убивал несчастных детей? Это цикл «Серийный номер», где мы говорим об убийцах и преступниках сквозь призму истории, культуры и политики. Мой постоянный соведущий Александр Файб. Ссылка на его канал в описании. Не забудьте подписаться. Владимир Ионисян, он же Мосгаз, герой 19-го серийного номера. Декабря 1963-го на севере Москвы погиб 12-летний Костя Соболев. Ученика 6 класса забили топором. Мальчика убивали средь бела дня, прямо в квартире, где он в тот момент был один. Труп ребенка нашла его мама, когда вернулась домой из магазина. Больше жить в этой квартире она, конечно, не смогла. Следов взлома обнаружено не было. Из этого милиция сделала логичный вывод. Ребенок нападавшего впустил сам. Притом из квартиры пропали несколько детских вещей. Всякие мелочи. Солнечные очки, одеколон и 60 рублей. Немаленькие деньги по тем временам. Поэтому сразу возникла версия, что мальчик стал жертвой ограбления. Ребенка, получается, устранили, чтобы замести следы, как ненужного свидетеля. В начале 60-х в СССР стали чаще обносить квартиры. В первую очередь потому, что самих квартир стало в разы больше. К середине 50-х у половины населения в городах не было своего жилья. Семьи с детьми ютились в коммуналках, и это если повезет. При этом городского населения становилось все больше. Чтобы как-то решать жилищный вопрос, Никита Хрущев запустил очередной прожект – массовую стройку типовых многоквартирных домов. Так на свет появились известные всем хрущевки. С 56 по 63 жилищный фонд страны почти удвоился. Успели построить больше, чем за первые 40 советских лет. По объемам застройки Союз тогда вышел на первое место в мире. В новые квартиры переехал почти каждый четвертый житель страны. В одной только Москве новоселье справили 1 000 000 человек. Понятно, что это были упрощенные, экономичные дома без архитектурных излишеств. Не сталинские высотки. Ради объемов и темпов стройки все нормы к габаритам и площадям помещений были снижены. Зато строить стало дешевле, почти на треть, если сравнивать с временами Сталина. Люди получали малогабаритные квартиры с тесными кухнями и низкими потолками. Но зато свое, родное. Теперь не нужно было стоять в очередь в туалет и толкаться у общей плиты с соседями. По сравнению с бараком, так вообще роскошь. Власти делали на этом упор и пытались оправдать небольшие размеры помещений. В агитках говорилось, что маленькие кухни – это даже хорошо. Все под рукой, приготовки не надо делать, лишних движений. Нет мусоропровода? И правильно, зачем вам тараканы и запах на этаже? Тему новоселья тогда активно прокачивали через массовую культуру и визуальную пропаганду. Документалки, статьи, картины, рассказы, пьесы. Людям показывали и рассказывали, как эффективно власти решают жилищный кризис. В 1959 году вышла даже целая оперетта, причем от главного композитора страны, самого Шостаковича. По сюжету, молодая пара, их друзья и знакомые, в общем, все, кто может, переезжают в новые квартиры. Потом, после смещения Хрущева, жилищная политика властей станет предметом для шуток. Но справедливости ради, в те годы вы бы не нашли людей, которые бы не были рады получить свою квартиру, пусть и небольшую хрущевку. Особенно, если они переезжали туда из барачного жилья и коммуналок. Правда, вместе с квартирой появлялись новые риски. Теперь никто не видел, если что-то неладное происходило внутри, как говорится, за закрытыми дверями. И тут мы возвращаемся к убийству мальчика на севере Москвы зимой 63-го. Несмотря на похищенные из квартиры вещи, в милиции понимали, это никак не похоже на работу профессиональных воров. Ну, совсем не герой Куравлева из «Иван Васильевич меняет профессию». Украли мало, да и в принципе семья не особо шиковала, чтобы попасть в поле зрения опытных домушников. А если бы ограбление планировали заранее, то выбрали бы время, когда дома никого не было. Вскрыли замок, и все. Милиция стала сразу проверять и опрашивать семью мальчика и соседей. Хотя они сами подозрений не вызвали, удалось выяснить важное. В день преступления по дому ходил незнакомый мужчина. Он представлялся сотрудником Мосгаза и просил открыть дверь. Якобы пришел проверять газовое оборудование в квартирах. Ну, там, плиты, колонки, счетчики. На первый взгляд, рутинная процедура, ничего необычного. Газ на кухне в то время стал таким же признаком прогресса и комфорта, как и отдельное жилье само по себе. Публицисты писали, что газ буквально освободил советских людей от плена печей. Ну, правда, не надо колоть дрова, разжигать их в печи или мучиться с углем, с керосинками, с примусами с этими. Никакой гари, копоти, никакого жуткого запаха. Зажег конфорку. И готово. Газ в жилые дома начали проводить еще в 30-е годы. Тогда речь шла в основном о Москве и Ленинграде. После войны темпы газификации резко выросли. Открывались новые месторождения, строились газопроводы. Собственно, все хрущевки уже при сдаче были подключены к сети. К середине 60-х 20% страны жила в квартирах с газовыми плитами. Но это в разы больше, чем было до начала 40-х. Но, как и в случае с личными квартирами, газ в доме не только повышал уровень комфорта, но и создавал новые риски. В 1967 году в Замоскворечье из-за взрыва обрушилась часть жилого дома. Погибли 147 человек. Советская пресса об этой трагедии ничего не писала, и взрыв тот оброс бесчисленным количеством слухов. По официальной версии, случилась утечка газа из-за проседания грунта и обрыва газовой магистрали. По числу жертв это крупнейший взрыв бытового газа в истории нашей страны. Кстати, все это произошло в одном из домов, которые в свое время передвигали без выселения жильцов. Был такой принцип в Советском Союзе, кстати, об этом надо отдельный выпуск сделать, как дома прям с Тверской, стоящие на первой линии Тверской, передвигали вглубь, например. Коммуникации при передвижении тоже сохраняли. Например, до войны в Москве таким образом передвинули 23 здания. Ну, Агния Барто воспела это в стихах. «Дом стоял на этом месте, он пропал с жильцами вместе». К сожалению, в плохом смысле эти стихи оказались пророческими. Переезд дом пережил, а вот утечку газа уже нет. Еще ходила легенда о немецкой бомбе, которая якобы осталась то ли в подвале, то ли под фундаментом здания еще со времен войны. Ее нашли, решили прямо на месте обезвредить, но что-то пошло не так, она рванула, а никакой газ здесь ни при чем. Ну, все это похоже на теорию заговора. Тем не менее, этой версии придерживался, например, директор музея газхоза Москвы Иван Букреев. Он тогда лично расследовал причины катастрофы. Его аргумент строится на том, что даже за мелкую аварию газовиков строго наказывали. А тут такая жуть, но никого не наказали. В любом случае, еще до этой страшной трагедии в центре Москвы все хорошо понимали, с газом шутки плохи. Вот одна из лекций, которую мне бабушка читала с дедом, несколько раз эту лекцию читал, как надо, значит, закрывать комфорки. Если запах газа, надо немедленно открыть все окна, выйти из квартиры. Уйдешь из дома, газ проверь, чтобы закрыто все было. То есть для меня это были первые уроки техники безопасности гражданской. Бытовые приборы действительно специалисты проверяли регулярно и тщательно. Это всегда был веский повод, чтобы пустить незнакомца в квартиру. Вот только в Мосгазе заявили, что в день убийства мальчика они в дом никого не направляли, и никаких заявок от жильцов не поступало. Да, по улице работала пара сотрудников, но они оказались ни при чем. И так у сыщиков почти сразу появилась зацепка. Возможно, мужчина, который ходил по квартирам и говорил, что он из Мосгаза, и есть тот самый убийца, ну или, по крайней мере, причастный. Иначе зачем ему притворяться коммунальщиком-то? Стали подробнее спрашивать жителей дома, как вообще этот самозванец выглядел. И тут самым ценным свидетелем оказался мальчик Володя, которому было всего 10 лет. Он жил на втором этаже, а убийство произошло на четвертом. В тот день к нему тоже заходил человек, который представился сотрудником газовой службы. И мальчика его даже в квартиру к себе впустил. Первым делом он спросил: «Дом кто есть?» «Все дома», — машинально ответил я, хотя в дальней маленькой комнате были только бабушка Акулина с младенцем. Потом он как-то неуверенно прошел вслед за мной на кухню, повертел ручками газовой плиты, включил и выключил конфорки, ушел. Что интересно, после этого самозванец еще раз постучался, ну типа спички он забыл. А потом еще раз. После этого мальчик ему через дверь сказал что-то типа: «Вы у нас уже были». Позже этот мальчик Володя поймет, что вот этот его машинальный ответ «все дома» спас жизнь ему, бабушке и новорожденному племяннику. Но тогда, после убийства на другом этаже, мальчик пытался вспомнить только одно. Как же выглядел тот странный мужик, который к ним заходил? Типичная сцена из детективных фильмов. Сидит сотрудник полиции перед компьютером и со слов свидетеля составляет фоторобот. Глаза такие, брови, скорее всего, вот на эти похожи, волосы. Ну, давайте такой вариант попробуем. Вроде сходится. А что делали следаки до появления компьютеров? Криминалисты пользовались вот такими устройствами для составления фотороботов. Ну или такими. Внутри приборов были катушки. На катушках фотопленка с частями разных лиц. Для таких планшетов отбирали 50-60 снимков или рисунков с лицами, самыми типичными для региона, где произошло преступление. Фотографии разрезали либо на несколько полосок по горизонтали, по частям лица, а потом крутили в планшете эти полосы и получали разные комбинации. Ну, например, используя всего 10 снимков, можно было составить 1000 или около того портретов. Считается, что впервые метод фоторобота применили в 50-е французские криминалисты. Очевидцы просматривали фрагменты лиц, а по отобранным элементам художник уже создавал портрет преступника. В Америке в те же годы разработали систему IdentiKit. В ее основе 500 рисунков с элементами мужских лиц. Их показывали потерпевшим и свидетелям. Те отбирали нужные фрагменты, и любой полицейский мог составить портрет уже без художника. Похожие наборы затем появились в других странах. В Союзе в 60-х в таком комплекте было больше 1000 элементов, от причесок и бровей до очков и усов. На Западе уже тогда для фотороботов решили использовать проекторы. Такие, на которых диафильмы можно было показывать. Вот у меня дома в детстве был такой проектор. Для этого изображение лиц наносили на отдельные слайды. В гротескной форме этот процесс показали, ну, например, в фильмах про Фантомаса с Луи де Фюнесом. Там свидетели собираются в зале, перед ними на экране подбирают фрагменты, а они комментируют: нет, это не так, нос другой, покороче, а вот это ближе, рот кривоватый, совсем другой, ну и так далее. Трилогию о Фантомасе, как известно, активно крутили в советском прокате, как тогда говорили, в рамках широкого культурного обмена между двумя странами. Мы им Анну Каренину с Самойловым и Лановым, а они нам пародию про гениального преступника с Жаном Море и Луи де Фюнесом. Фильмы эти были дико популярны. Первую часть посмотрели более 45 миллионов зрителей. На Западе про Фантомас уже забыли давно, а у нас его образ до сих пор живет. Показ трилогии спровоцировал небывалую волну пранков, особенно среди подростков. Они всячески подражали Фантомасу, писали анонимки с угрозами, звонили по случайным номерам и кричали в трубку: «Фантомас скоро к вам придет!» Еще одна популярная угроза: «До моих школьных лет она дожила. Мне нужен труп, я выбрал вас. До скорой встречи, Фантомас!» В милиции на полном серьезе говорили, что французская комедия подстегнула рост подростковой преступности. Ну, по крайней мере, уровень хулиганства точно вырос. Ну и вообще, Фантомас прочно закрепился в советском фольклоре, в том числе криминальном. Например, Фантомасами прозвали банду братьев Толстопятовых. Они грабили и убивали в Ростове-на-Дону в начале 70-х. Для маскировки они использовали черные чулки, за что и получили киношное прозвище. Но давайте все-таки к французскому первоисточнику вернемся. В Фантомасе обыгрывался сюжетный ход, который потом стал очень популярным. По описанию очевидцев, преступник, которого они видели, очень походил на следователя. Отсюда и зарождалось подозрение. А вдруг убийца в самом деле из полиции? Ну, как американский Декстер, чужой среди своих. Ну а что? Он знает, как работает следствие, как работает полиция, как правильно заметать следы. В фильмах это часто подавалось в ироничном ключе. Смех смехом, но в истории убитого мальчика возникла та же ситуация. Уцелевшего парня этого, Володю, который общался с Мосгазом, несколько раз опрашивали сотрудники МУРа. С показаниями мальчика в основном работала криминалист Софья Файнштейн. Она стала прототипом для младшего лейтенанта Сони Тимофеевой, героини сериала «Мосгаз», который вышел в 2012 году. В отличие от сериала, настоящая Файнштейн к тому моменту уже была опытным криминалистом с почти 20-летним стажем. Она тщательно расспрашивала мальчика, выясняла все детали. Основной затык был с фотороботом. Его собирали тщательно из фрагментов разных лиц. Без планшетов, без проекторов, все вручную. И вот есть версия, что во время очередной такой беседы в комнату вошел сотрудник МУРа, которого мальчик раньше не видел. Володя дико испугался. Оказалось, что мужик этот был очень похож на Мосгаза. Конечно, это был не он, но благодаря схожей внешности они смогли точнее составить портрет вероятного преступника. В это же время сыщики общались с профессиональными художниками. Считается, что среди них был Наум Карповский, известный художник-карикатурист. Он в первую очередь прославился портретами советских вождей и агитплакатами. Еще следствию помогал антрополог и скульптор Михаил Герасимов. В 40-е он придумал уникальный метод восстановления лица по структуре черепа. Карьеру начинал с неандертальцев и пятикантропов, а затем воссоздал внешность 20 исторических личностей, от Ярослава Мудрого до Ивана Грозного. Наработки Герасимова очень пригодились советским криминалистам, например, чтобы устанавливать личности убитых. Да, в нашем случае никаких черепов не было, но опытный антрополог всегда полезен, когда нужно воссоздать внешность с нуля, по крупицам. Ну, наконец, общими усилиями составили портрет преступника. В нем было несколько важных деталей, на которые обращал внимание мальчик. Во-первых, черты лица, характерные для южан. Например, нос с горбинкой. Плюс он говорил как бы в полголоса. Ну, вроде слышался небольшой акцент. Шапка-ушанка. Вернее, то, как она была завязана. Мальчик подметил, что уши у шапки были завязаны на затылке. Это для москвичей нетипично. Москвичи завязывали эти шапки наверху. Ну или вот так, под подбородком, когда совсем холодно было. Видно, что человек в столицу приехал недавно. В столице он не прописан. Возможно, после отсидки. Преступление очень жестокое, похоже на рецидивиста. Поэтому сразу стали проверять все места, где такой персонаж мог бы осесть. Подвалы и чердаки у вокзалов, теплотрассы, заброшки. Шерстили общежитие, задержали десятки бывших заключенных, но все, что им могли предъявить, это бродяжничество. Псевдокоммунальщика среди них не было. В это же время стали проверять граждан, которые стояли на психиатрическом учете. Опять же, из-за способа убийства. Ну, забить ребенка топором мог явно только нездоровый человек. Но тоже без результатов. Поиски по горячим следам ничего не дали. Казалось, что загадочный газовщик просто сквозь землю провалился. Может, он на дно залег или уехал из Москвы, чтобы не попасться? В начале 60-х Союз поразил продовольственный кризис. Минусы плановой экономики наложились на просчеты в сельском хозяйстве. Ко всему прочему, навалилась сильная засуха. Мельком мы об этом говорили в серийном номере про Анатолия Сливко, заслуженного мучителя Ставрополья. Тут масло в огонь подлила денежная реформа 61-го года. Хрущев тогда решился на деноминацию. Старые купюры меняли на новые знаки в соотношении 10 к 1. Ну то есть рубль теперь стоил как старые 10. Новые деньги в народе прозвали хрущевскими фантиками. Официально реформа проводилась, цитирую, «в целях облегчения денежного обращения и придания большей полноценности советским деньгам». Но по факту произошла девальвация. То есть новые деньги обесценились. Зарплаты, пенсии, вклады населения – все было уменьшено в 10 раз. Официальные цены и тарифы тоже, но вот ценник на импортные товары, а главное на продукты на рынках, упал совсем не в 10 раз. Простой пример. Килограмм картошки до реформы стоил рубль, после реформы в магазинах ее продавали за положенные 10 копеек. Но если вдруг картошка заканчивалась и надо было идти на рынок, то там она уже стоила не 10, а все 30 копеек, если не больше. Какие-то продукты участников вообще в цене не изменились. Поэтому колхозы и пытались часто протолкнуть свои товары на рынок. Туда отсылали лучшее, а в магазины уже по остаточному принципу. В ответ власти подняли закупочные цены на мясо и сливочное масло, ну, чтобы мотивировать поставщиков. Проблему дефицита это не решило, зато народ начал возмущаться еще больше. Ведь цены в рознице на мясо и масло тоже подскочили аж на 30%. К тому же на многих заводах увеличили нормы выработки, что означало, что и уровень доходов упадет. Это было уже слишком. Мы тут вроде коммунизм должны вот-вот построить, а вы нам зарплаты снижаете, а цены повышаете. Люди стали открыто выражать недовольство, и многим это стоило слишком дорого. Трагедия в Новочеркасске в июне 62 года унесла жизни 24 человек. Власти силой подавили митингующих, которые были недовольны ситуацией в экономике. В других городах до такого дела не доходило, но это не значит, что там все было тихо и спокойно. Листовки и надписи с критикой властей, призывы к забастовкам – про них почти никто не говорил, но это не значит, что этого вовсе не было. Город Иваново в этом плане не стал исключением. После событий в Новочеркасске ивановские силовики держали руку на пульсе. Вдруг им тоже придется переходить на осадное положение и давить буйных демонстрантов. Ведь вскоре они и правда столкнулись с серьезной угрозой. Но бастующие рабочие тут были ни при чем. В декабре 63-го, через 5 дней после убийства на севере Москвы, всю ивановскую милицию подняли по тревоге. В квартире на улице Калинина родители нашли труп 12-летнего сына. Незадолго до этого мальчика оставили дома. Одного. Из квартиры пропала какая-то одежда, пара авторучек и облигаций. Но это еще что? На той же улице в этот же день напали на 15-летнюю девочку, которая, опять же, была одна в квартире. Ее изнасиловали и сильно повредили голову. Она чудом осталась жива. Тут тоже забрали одежду, вроде платка и свитера, и еще 90 рублей. А на соседней улице в тот же самый день убили пожилую женщину. Там исчезли фонарик и пустой кошелек. Все в один день, с интервалом в пару часов, на соседних улицах и днем. Следов взлома не было нигде. То есть жертвы сами впустили убийцу в дом. У всех пострадавших были характерные раны от ударов чем-то вроде топора. Ничего не напоминает? Более того, соседи рассказали, что в этот день по домам ходил мужчина, который представлялся сотрудником газовой службы. Стоит ли говорить, что на самом деле коммунальщиков никто не вызывал, и плановых обходов никто не должен был делать? Информацию о преступлениях передали в Москву. Нет, ивановские милиционеры не знали про московское дело. Просто история сама по себе выдающаяся в плохом смысле. О таком лучше сразу сообщать в центр. А то факт невиданный. В городе невест теперь орудует Джек-потрошитель ивановского разлива. В Москве на совпадение деталей сразу обратили внимание. В Иваново отправили спецов с фотороботом. Они приехали в больницу к выжившей девочке и показали портрет возможного насильника. И сделали они это не зря. Девочка в больнице опознала мужчину на фотороботе. Кроме того, она обратила внимание на его руки. На них не было мозолей. То есть не было похоже, чтобы человек постоянно занимался ручным трудом и что-то чинил, как это делают газовики. Все сходилось. Получается, мнимый коммунальщик и правда свалил из столицы и теперь стал убивать в Иваново. В городе начались масштабные проверки. Но спустя всего 3 дня после ивановской серии на севере Москвы убили еще одного 11-летнего мальчика. Почерк тот же. Серия ударов топором. Ребенок, как и в прошлые разы, сам открыл дверь. Соседям показали фоторобот, и выяснилось, что похожий товарищ действительно ошивался в подъезде. Но картинка у милиции совершенно жуткая. По советским городам разъезжает убийца-грабитель, который за неделю зарубил 4 человек, а еще одного покалечил. И большинство жертв – дети и подростки, то есть мрак полный. Ну, неудивительно, что дело под личный контроль взяли генпрокурор и министр охраны общественного порядка РСФСР. Но, погодите, вам что не режет слух? Что еще за охрана общественного порядка? И почему только РСФСР, а не всесоюзный уровень? Все же, что, не слишком важное дело получается? Реформировать советскую милицию начали еще в середине 50-х. Ну, во-первых, урезали штат. Чиновники решили, что в МВД слишком много сотрудников. Потом надо было усиливать контроль со стороны партии. И на место профессионалов в органы ставили комсомольцев и партработников. Плюс давали полномочия местным властям, чтобы они, значит, активнее вмешивались в работу силовиков. В 60-е Хрущев вообще упразднил общесоюзное МВД. Его функции передавались на уровень республик. В 62-м их переименовали в Министерство охраны общественного порядка. Все эти реформы оправдывали экономием и снижением вмешательства в жизнь людей. Ну, раз коммунизм на подходе, общество же само может бороться с преступностью, правильно? Но на деле люди начали бороться с самой милицией. Еще до событий в Новочеркасске, о которых мы уже говорили, по Советскому Союзу прокатилась волна беспорядков против милиции. Пик пришелся на 61-й год. Тогда в СССР местные жители бились с органами порядка не менее 5 раз, причем по всей стране. Забастовки тут были ни при чем. Типичный сценарий. Милиция задержит гражданина, ну или, скажем, его там по пьяни задержат или в процессе распития. За него вступают случайные сограждане. Нарастает напряжение. Потом, не дай бог, в отделении что-то с этим задержанным происходит. Слухи распространяются моментально. Этой же ночью сотни очень агрессивно настроенных людей буквально берут отделение штурмом. В Муроме в июне 61-го, за пару лет до убийств в Москве, местные дотла сожгли здание ГОВД, перед этим разграбив оружейную комнату. Там все началось с того, что местный рабочий умер после задержания. Спустя месяц беспорядки случились в отделении города Александров. Пошли слухи, что там избивают солдат, которых до этого задержали. В этом городе Владимирской области все закончилось совсем трагично. По толпе открыли огонь, 4 погибли. Во всех этих историях в города приходилось вводить внутренние войска. Ну, как в Америке применяют нацгвардию, чтобы усмирить беспорядок. Мы рассказывали о погромах в Лос-Анджелесе в ролике про братьев Менендес. Но масштаб, конечно, несравним. Но в советском контексте, где об этих событиях, кроме местных жителей и разносчиков слухов, никто не говорил, это были очень и очень заметные истории. В общем, советская милиция в начале 60-х переживала не лучшие времена. Ведомством на уровне РСФСР тогда руководил Вадим Тикунов. Несмотря на антимилицейские реформы, он старался улучшать показатели, отстаивал интересы силовиков, хотя бы в плане техники и оснащения, которые надо было подтягивать. Ну, что говорить, если почти во всех городских отделениях милиции на балансе часто было всего по одной машине. А служебные телефоны стояли, ну, просто смешно, у 8% участковых. Кстати, именно при Тикунове милиции впервые передали такие простые, казалось бы, вещи, как наручники и резиновые дубинки. Это произошло сразу после трагедии в Новочеркасске. Но убийца, который бродит по квартирам, это не толпа уличных демонстрантов. Тут дубинка бесполезна. Псевдосотрудник Мосгаза стал главной целью милиции Москвы. И не только Москвы. Есть версия, что Хрущев лично грозился уволить главных силовиков, если они не раскроют убийство в кратчайшие сроки. Люди же волнуются. Люди пишут письма. Понятно, что в газетах про серийного убийцу ничего писать не разрешали. А фоторобот по телевизору тоже никто не крутил. Но сарафанного радио хватило, чтобы посеять панику. Слухи о кровавом Мосгазе летели по всей Москве. Их распускали не только работники милиции и жители районов, но и дружинники, которым тоже поручили ловить маньяка. Обычная советская практика. Витебский душитель Михасевич, если помните, в рядах дружинников помогал искать сам себя. В Москве 60-х добровольных помощников милиции были десятки тысяч. Все они так или иначе знали общие детали дела. Вот, собственно, и рассказывали об этом у себя дома, знакомым рассказывали. Ну и дальше все это понеслось, как сарафанное радио несется. Шило, а точнее топор в мешке не утаишь. Но, конечно, далеко не все москвичи были в курсе опасного убийцы. А многие просто не придавали слухам особого значения и продолжали открывать двери незнакомцам. Бытует такое мнение, или даже ощущение, которое не всегда соотносится с фактами, что люди в начале 60-х спокойно открывали дверь незнакомцам и не часто предупреждали детей, что делать этого не нужно. Ну, потому что только переехали из коммуналок и бараков, люди точно привыкли, что по дому ходят посторонние. Это было нормально. К тому же люди все доверчивые, непуганные. Ведь официально в Союзе серийных убийц быть не могло. Ну, по крайней мере, о них не рассказывали из каждого утюга, как сейчас на Ютубе. Но вообще это очень субъективная история. Как вы помните, кто-то вообще не открывал дверь этому самозванцу из Мосгаза. Да и ключевой свидетель, 9-летний мальчик, не просто так выпалил на автомате, что все дома. Видимо, была какая-то профилактическая беседа со стороны взрослых. То, что маньяк смог забрать столько жизней, во многом произошло из-за легенды про коммунальную службу. На людей слово «Мосгаз» работало магически, но почти как милиция. Нельзя не открыть. Это ведь не только вопросы безопасности, но и денег. Вдруг еще там пени начислят или отключат газ вовсе? Важный бытовой вопрос. И главное, со временем это восприятие, кажется, не сильно поменялось. Перенесемся на 20 лет вперед. Конец 80-х. Перестроечный Ленинград. По телевизору уже активно крутят передачи про криминал и всякую чернуху. Преступность в стране и правда растет. А благодаря политике гласности об этом теперь можно говорить открыто. Вот типичный сюжет. В городе происходит серия убийств. Кто-то расправляется с женщинами прямо у них в квартирах. У пострадавших забирают драгоценности, деньги, одежду, даже какую-то косметику и продукты из холодильника. Особая деталь. На местах преступления валяются квитанции на оплату электричества. Позже соседи расскажут. По дому ходил мужчина, который представился сотрудником Ленэнерго. Соседка погибших тоже его впустила, но вместо того, чтобы проверять счетчики, тот стал ходить по квартире и что-то высматривать, а потом достал нож. Женщина закричала, что с минуты на минуту должен вернуться муж, и незнакомец убежал. Конечно, в этот день никаких контролеров из Ленэнерго по адресу не посылали. Да и вообще, такими проверками занимались обычно сотрудницы девушки. Очевидно, как именно убийца проникал в квартиры. Об этом говорили в новостях, когда описывали трагедию. Не то, что в начале 60-х, когда все замалчивали, но меньше жертв от этого не становилось. Причем лжеконтролер убивал не каких-то наивных подростков или совсем пожилых людей, а обычных, просто взрослых. Всего этот маньяк убил 5 человек. В одном случае женщине удалось спастись, потому что нож сломался и лезвие застряло прямо у нее в голове. Преступник не стал проверять, дышит она еще или нет. Как же в итоге поймали убийцу? А вот это самое интересное. В ГУВД пришло анонимное письмо. Автор писал, что он знает, кто убивает женщин в Ленинграде. Но рассказать об этом он готов только за вознаграждение. Причем в письме сообщались детали, о которых в СМИ не рассказывали. Автор послания подозрительно много знал, поэтому сыщики отнеслись к анонимке серьезно. Главное, автор письма попросил дать ему ответ через телепередачу. Пусть ведущий скажет в эфире кодовую фразу «Руководство ГУВД согласно с условиями» и укажет номер телефона для связи. Так в итоге и сделали. И по номеру действительно позвонили. Аноним требовал оставить деньги в условленном месте. Оперативники его послушались и, как понимаете, прямо на месте и задержали. В милиции сначала думали, что они поймали знакомого или родственника убийцы, который решил на трагедии подзаработать. Но нет. Это был тот самый маньяк Александр Сибиряков. Или он настолько обнаглел и поверил, что ему все сойдет с рук, или он рассчитывал на премию Дарвина как самый тупой серийный убийца. Это непонятно, но история все равно примечательная. Оказалось, что серийник и правда работал в ЖКХ, но потом уволился. Пару раз сидел за кражи, трудиться товарищ не хотел, а деньги были ой как нужны. Еще один мотив для убийств – самоутверждение. Ему нравилась власть, ему нравилось чувствовать превосходство. Он верил, что он особенный. И чтобы подпитаться энергией, Сибиряков, например, ходил на место, где похоронили Григория Распутина. Ну, перед тем, как его выкопали и сожгли в марте 1917-го. Как и многим другим серийникам, Сибирякову хотелось славы и признания. Сама эта задумка с ответом на письмо через телевизор о многом говорит. Получается, что самые популярные журналисты Ленинграда напрямую к тебе обращались. Ну круто как, да? Одна беда. Такой славы, как его коллега из Мосгаза, он не получил. Вернемся к главному герою этого выпуска. В истории Мосгаза телевизор тоже сыграл важную роль. В январе 64-го в доме на Шереметьевской улице в районе Марьиной Рощи нашли труп женщины 46 лет. Ее ударили по голове топором почти 20 раз. Кровь была повсюду. Милицию вызвала соседка снизу, которая у себя на потолке увидела кровавое пятно. На этот раз жильцы дома рассказали, что к ним никто под видом Мосгаза не ходил. Но сыщики понимали, что это, скорее всего, их клиент. Не было следов взлома, серьезной кражи, плюс, опять же, топор и неадекватная жестокость. Но кое-что странное родственники убитой заметили. Из дома пропал телевизор «Старт-3». Большой, ламповый, черно-белый. И просто под пальто, как одеколон или деньги, его не спрячешь. К тому же телевизор тогда был признаком достатка. Такой старт – это 3 средних зарплаты. На улице человека с таким аппаратом точно бы заметили. И действительно, нашлись свидетели, которые видели, как в день убийства из дома выходил мужчина с телевизором, который он завернул в простыню. Даже местный участковый приметил, как мужчина ловил попутку и уехал на грузовике. Милиционер по привычке запомнил номер машины. Дальше дело техники. Проверили подходящие грузовики, опросили водителей, показали фоторобот. Уже на следующее утро нашли нужного водителя. Он рассказал, что высадил пассажира в районе Рижского вокзала. Милиционеры стали ходить по ближайшим домам, опрашивать жильцов. Оказалось, что один из них вот буквально вчера купил телевизор «Старт-3». Проверили серийный номер. Тот самый, краденый. А у кого купил? А у мужчины из соседнего дома. Пошли дальше проверять. И тут настал звездный час бдительных жильцов. Они рассказали милиции, что в их доме с недавних пор живет девушка с женихом. Якобы дальняя родня бабули, которая давно тут прописана. Причем они без прописки. И этот жених на днях притащил в дом телевизор и сразу продал. Да-да, ну вот очень похож на портрет, который вы показываете. А еще неравнодушные соседи поделились подозрением, что эта пара не родня их прописанной бабушки. А кто ж тогда? Помните, в операции «И» по сюжету Шурик снимал комнату у пенсионерки, которая подрабатывала сторожем на продуктовом складе. Я вам денежки принес за квартиру. За январь. Конкретно в фильме это был дом в частном секторе. Но гораздо чаще люди жили в квартирах, которые формально принадлежали государству. Распоряжаться этим жильем как своим, сдавать, продавать, закладывать, было запрещено по закону. Сдаешь квартиру или комнату, значит спекулянт. Ответишь по закону. Но в крупных городах черный рынок аренды все равно процветал. Часто квартиры сдавали знакомым, родственникам, но иногда договаривались прямо на вокзалах или рядом с какими-то учреждениями, через которые квартирами менялись. Люди могли прямо на ладони писать, что у них есть и сколько это стоит. И если потенциальный квартирант показывал интерес, они вместе уходили в укромное место и договаривались. Ну и потом шифровались перед соседями. А это вот дальний родственник приехал пожить. Возможно, в нашей истории дело обстояло именно так. Пенсионерка сдавала молодой паре комнату, а для соседей придумала легенду про жениха и невесту. В любом случае, когда сыщики попали в квартиру, они нашли там вещи из других квартир, где убивали людей. Но самих квартирантов не было. Оперативники устроили засаду. И вот ближе к вечеру в замочную скважину к кто-то вставил ключ. Было установлено, вечером в квартиру пришла одна лишь девушка. Милиция сразу взяла ее в оборот. Кто такая, откуда вещи, где жених, кто он такой? Ну, сначала Алевтина Дмитриева, так ее звали, отвечала неохотно. Есть версия, что она думала, что ее суженый – это майор КГБ. Якобы он сам ей в этом признался, а сейчас он на очередном спецзадании. Знал бы подробности, все равно не сказал бы, потому что дело-то секретное, сами понимаете. И вообще он очень влиятельный. Простите, товарищи, не на ту напали. Но на девушку надавили. Быстро выяснилось, что молодого человека зовут Владимир Ионисян. В квартире обнаружили фотографии парня, удивительно похожего на фоторобот. Письма с подписью нашли. Проверка показала, что он такой же сотрудник КГБ, как и сотрудник Мосгаза. Самозванец, в общем. Зато в картотеке нашли его пальчики. Причем в уголовном деле. Пальчики те совпали с отпечатками, которые находили на местах преступления. В одном случае он ручку на плите потрогал без перчаток, в другом листок с записями обронил. Вы спросите, а что раньше не могли сопоставить? А не было единой компьютерной базы с автоматическим поиском. Знаете, как в фильме «Семь», где герои Пита и Фримена ждут ночью в коридоре, пока система ищет совпадение отпечатков. А тогда, в 60-е, вообще никакой системы не было. Сравнить отпечатки могли только с теми образцами, что у следователей были на руках. Что в итоге получалось? Украденные вещи, внешнее сходство, отпечатки пальцев, куча улик. Но самого Ионисяна нет. И где он, непонятно. Может, в очередной квартире кого-то убивает. Милиция качала невестку, но она отмахивалась. Какие еще убийства? Бред какой-то. Сознаваться, где ее приятель, она не хотела. Есть несколько версий, как все-таки ее разговорили. По самой драматичной, я бы даже сказал, по самой романтической, силовики сыграли на чувствах. Якобы нам известно, что никакой он не спецагент, а просто развлекается сейчас с другими девушками, а ты тут за него отдуваешься. Но все могло быть проще, а Левтине разъяснили, что если она сейчас будет ломаться, то поедет как сообщница. Дело серьезное, на контроле у первых лиц. А может, показали жуткие снимки убитых. К тому же выяснилось, что девушка зачем-то купила себе билет на поезд до Казани. В общем, отпираться было невозможно. А Левтина призналась, что Ионисян будет ее ждать в Казани. На вокзале. Муровцы сработали быстро и четко. Нашли похожую на нее сотрудницу, добавили грима и отправили Лжедмитриеву под охраной в Казань. На вокзале в тот день дежурила куча милиционеров в штатском. Зачем такой спектакль с гримом, вы меня спросите? Были ведь уже данные преступника с реальной фотографией. Наверное, боялись спугнуть, других вариантов нет. К тому же персонаж крайне опасный. Учует неладное, начнет топором махать, а это вокзал, вокруг огромное количество людей. И все, правда, прошло как по маслу. Ионисян увидел через окно поезда знакомые черты, расслабился и пошел навстречу подруге. Но только он взялся за поручни, как у него на руках захлопнулись наручники. Не зря это спецсредство в 62-м наконец-то взяли на вооружение в милиции. При досмотре у него сразу нашли туристический топорик. На пальто нашли следы засохшей крови. Сопротивления он не оказывал. Отпираться особо не стал. Во всем признался. А потом его опознал главный свидетель. Мальчик, который общался с ним перед первым убийством в Москве. Когда маньяк только доставили в столицу, он вел себя странно. За ним с увлечением наблюдала криминалист Софья Файнштейн, которая составляла фоторобот. Вот цитата. Когда его привезли и поместили в КПЗ к нам на Петровку, он начал петь опереточные арии. Перебаламутил нам все КПЗ. Ну, внешне могло казаться, что парень косит под дурачка. Но это если не знать его биографии и настоящей профессии. Владимир Ионисян родился в 1937 году в Тбилиси. Подробностей о его детстве у нас мало. Из потенциально травмирующих событий – арест отца, которого посадили за хищение. Но как это повлияло на мальчика, непонятно. Вместе со школой Ионисян закончил музыкальное училище. Подростку нравилось петь, и вроде у него даже это неплохо получалось. Ионисяна потом приняли в Тбилисскую консерваторию, но на втором курсе обучение пришлось бросить, как он сам потом сказал, из-за нервной болезни. По этой же причине его якобы потом признали негодным к армии. Но дальше произошло что-то странное. По идее, кто-то в военкомате специально уничтожил медзаключение Ионисяна. Поэтому парню дали 2,5 года за уклонение от военной службы. Срок он отбывал в колонии облегченного режима. Но это такой прототип колоний-поселений, которые появились позже. Туда обычно отправляли первоходов по легким статьям. Сервис там по тюремным меркам был неплохой, нет строгой охраны, неограниченное число посылок, писем, частые свидания и, главное, колонию можно было иногда покидать. Ионисяна в тюрьме сделали ответственным за культурный досуг. Его вроде все устраивало, но после одного из отпусков в колонию он не вернулся. Как потом объяснил, просто не мог психологически. Хотя сильно его за это не наказали, дали год исправительных работ. Потом Ионисяну все-таки выдали военный билет с отметкой о непригодности к службе. К его здоровью мы еще вернемся. А вот после освобождения он женился, у него родился ребенок. Со стороны, казалось бы, у него началась нормальная жизнь, но есть и другие версии. Например, что после свадьбы Ионисян попался на краже, за что получил 5 лет условно. По другим данным, это случилось еще до первого срока за уклонение. Детали противоречивые, но что мы знаем точно? В начале 60-х они с женой переехали в Оренбург. Там будущий убийца устроился солистом в местный музыкальный театр. Переезд, новая работа, семья, ну, вроде все с чистого листа, да, можно начать. Коллеги потом вспоминали, что странностей за Ионисяном не замечали, ну, а признаков агрессии уж точно не замечали. Но тут на горизонте появилась та самая Алевтина Дмитриева. 21 год, артистка кордебалета. Она приехала в Оренбург ради карьеры. В театр ее взяли на испытательный срок. Она будущему маньяку сразу понравилась. Вспыхнул роман. Но через месяц театралы указали девушке на дверь. Танцуешь ты так себе, иди доучись. И Ионисян тоже звезд с неба не хватал. Все время отыгрывал какие-то второстепенные роли. И тогда решил он кардинально изменить свою жизнь. Он бросает жену, ребенка и валит из Оренбурга с любовницей. Алевтине он сказал, что у него есть хорошие связи в театральной среде. Они помогут устроиться в Ивановский театр. А может, даже и в Москве место найдется. Чтобы она не сомневалась в его связях и способностях, он, видимо, и придумал легенду про работу в КГБ. Чтобы его театральная карьера казалась просто прикрытием для суперсекретных заданий государственной важности. Еще одной причиной отъезда могла стать беременность Дмитриевой. Так или иначе, пара из Оренбурга бежала, и в середине декабря 63-го они отправились колесить по стране. Ионисян с Дмитриевой приехали в Москву 14 декабря, и уже через несколько дней он взял топорик и отправился по домам под видом сотрудника газовой службы. Как же он объяснял свои преступления? И какие у него на самом деле были мотивы убивать, причем убивать так жестоко? На этот вопрос нам ответит сам Ионисян. Вот его слова из протокола допроса. «У меня были деньги на исходе, и был я тогда в очень нервном состоянии. Тогда я совершил первый раз. И вот я вошел в одну квартиру, где был один мальчик. Вот тут и ударил». Ну, понятно, корыстный мотив. Нужно где-то жить, что-то есть, билеты на поезд покупать. При этом Ионисяну, видимо, хотелось поразить подругу. Оперативники в личных беседах с маньяком регулярно слышали. Все ради нее. Но на допросах Ионисян говорил, что в других случаях он убивал не из-за денег. А почему? Да черт его знает. Все списывал на, цитирую, «болезненное состояние». Можно ли в это поверить? Давайте разбираться. Во-первых, почти всегда он убивал рационально. Чаще всего детей, ведь с ними проще всего справиться. Еще один момент. То, что он пытался шифроваться, когда понимал, что его ищут. Есть версия, что после убийства в Иваново он 10 километров шел пешком и только потом сел на автобус для конспирации. Причем Алевтина в тот день была с ним рядом. Ей он якобы сказал, что ему, как агенту КГБ, грозит опасность. Но почему он часто воровал из квартир всякие мелочи, типа ручек и мотков пряжи? Не очень-то рационально для человека, которым движет корысть. Это тоже можно объяснить. Он просто брал то, что под руку попадалось, то, что могло пригодиться, то, что можно было быстро продать. Судя по его показаниям, он сначала убивал, а потом уже смотрел, чем было в квартире поживиться. В одном случае ничего не взял, потому что не смог открыть то ли шкаф, то ли дверь в комнату, где могли бы быть ценные вещи. Но если деньги находились, он их всегда забирал. Из квартиры последней жертвы, которую он якобы убил не из-за денег, Ионисян вообще-то телевизор унес и сразу его продал. Ну, так вот ему деньги были не нужны. Кстати, есть версия, что в квартиру последней жертвы он попал уже под видом сотрудника ЖЭКа. Якобы собирал жалобы, где что подремонтировать. Дом новый, наверняка были недоделки. Поэтому женщина охотно его пустила. А когда села за стол писать претензию, он сзади обрушился на нее с топором. То есть Ионисян мог специально изменить легенду, понимая, что полгорода уже слышало про маньяка из Мосгаза. Если посчитать, за неполный месяц преступник похитил больше 300 рублей с учетом проданного телевизора. А это уже серьезные для того времени деньги. 4 средние зарплаты. Это при том, что других источников дохода у него не было. А спрашивать, стоит ли это жизни 5 человек, смысла особенно не было. Кто-то из за миллион никогда бы не убил, а другой за 20 копеек и бутылку водки не побрезговал бы. Тут все субъективно. В этом плане Ионисян напоминает извозчика Василия Комарова, еще одного советского серийника. Комаров ведь потом честно признавался. Убивал, потому что люблю горько выпить, а жена любит сладко кушать. Ионисяна иногда называют первым советским серийным убийцей из-за резонанса. Но у Комарова, который орудовал еще в 20-е годы, и о котором мы тоже делали выпуск в рамках серийного номера, прав на это трагичное звание побольше. Однако жажда наживы не исключает другие мотивы. Очевидно, что Ионисян не типичный вор, которому лишь бы украсть. 20 ударов топором по голове. Так от свидетелей никто, кроме маньяков, не избавляется. Плюс одну из жертв он изнасиловал. В анамнезе у товарища наверняка были наклонности садиста. После первого убийства они проявились, и Ионисян вошел в раж и потом все меньше себя сдерживал. Возможно, именно это он называл тем самым болезненным состоянием. Просто артикулировать это адекватно он был не способен. Не забываем и про нервную болезнь, из-за которой его признали негодным к службе. К тому же он вполне мог компенсировать свою неустроенность по жизни. С помощью топора вымещал на случайных детях злость и обиды. И утверждался заодно. Думали, я тварь дорожащая? Заштатный артистик второго плана? Ну, сейчас я вам покажу, на что способен. Но это все догадки. После ареста Ионисяну не провели нормальную экспертизу. Ну, какая вообще экспертиза, если следствие с судом уложились всего в 2 недели? Помните, какое было внимание со стороны первых лиц? Может, у суда и было формальное заключение, но ссылок на эти документы в публичном доступе, увы, нет. Кстати, процесс над Ионисяном мог быть открытым. Об этом говорил глава милиции Вадим Тикунов, который хотел, чтобы все рассматривалось публично. Тикунов опирался на мнение трудящихся, а люди в письмах в самом деле требовали расправы, желательно прямо у Кремля, на лобном месте, как старые добрые. Но старшие товарищи из ЦК остудили горячие головы. Считаем, что стремление придать предстоящему судебному процессу сенсационный характер ничем не оправдано. Было бы целесообразно ход судебного процесса в печати, по радио и телевидению не освещать, ограничившись кратким сообщением о приговоре суда в центральной прессе. Это фрагмент докладной, на которую поставили резолюцию Хрущев и другие секретари ЦК. Громкого судебного процесса не вышло. Но судьба Ионисяна была предрешена еще до суда. Существует легенда, что Ионисяна после ареста возили лично к Хрущеву. Никита Сергеевич посмотрел на убийцу и приказал расстрелять его в кратчайшие сроки. Похоже на миф, но у мифа были невыдуманные корни. В 1961 году грянуло так называемое дело валютчиков. Фигурантов обвиняли в незаконных операциях с валютой и в спекуляциях. Они через посредников или напрямую скупали у иностранцев валюту и золотые монеты. Крупные сделки обычно шли через иностранных дипломатов и арабских офицеров, которые учились в Советском Союзе. Но это еще половина дела. Обвиняемые держали под контролем целую сеть так называемых бегунков. Они хватали иностранцев у гостиниц, у магазинов в центре Москвы, в основном на улице Горького, нынешней Тверской, и предлагали обменять доллары на рубли по выгодному курсу, выше, чем в Советском банке. Главная наглость обвиняемых, что они работали как осведомители под прикрытием ОБХСС. За этой сложной аббревиатурой скрывается ведомство, которое должно было пресекать экономические и хозяйственные преступления. Преступники регулярно сдавали подопечных или конкурентов, поэтому их долго никто не трогал. Чем-то похоже на историю американских мафиозных боссов, которых вербовало ФБР. Считается, что московские валютчики ворочали миллионами. Общий объем их сделок оценивался как минимум в 13 миллионов рублей. Это еще до деноминации 61 года. При средней зарплате в 700 рублей это просто космические деньги. Можно было купить 400 машин марки «Победа». И все равно бы еще половина денег осталось. Заправлял всей схемой Ян Рокотов. Его в сериале «Форца», где поднимается история валютчиков, сыграл Евгений Цыганов. У Рокотова уже была судимость за участие в антисоветской организации. Сначала ему с подельниками дали по 8 лет. Это максимальный срок за незаконные операции с валютой на тот момент. Казалось бы, вот и сказочки конец. Но история про ушлых спекулянтов дошла до Хрущева. В конце 50-х проблему форцовщиков и так уже обсуждали на уровне ЦК. Только у Хрущева сработал еще один триггер. По легенде, когда генсек был с визитом в Западном Берлине, европейские коллеги съязвили, что Москва давно превратилась в центр мировой спекуляции. Такого черного рынка в мире больше нигде не сыскать. А вы еще будете тут Запад критиковать, товарищ Хрущев. По возвращению в Москву первый секретарь устроил якобы разбор полета. Особенно его возмутили мягкие приговоры Рокотову и компании. Ну правда, стране нужна валюта, мы же коммунизм строим. А тут какие-то жулики... Нас лишают миллионов, и за это что, всего 8 лет? В общем, Хрущев якобы решил, что самый гуманный суд в мире с наказанием поскромничал. Судью Мосгорсуда, который изначально выносил приговор, отстранили. Дело пересмотрели. Какая удача, сразу после ареста валютчиков наказание по статье ужесточили. На втором процессе Рокотов с подельниками получили максимальный срок по 15 лет. Но Хрущеву этого было мало. Что делать? Снова пришлось менять законы и вводить за спекуляцию высшую меру. О том, что людей дважды судили по законам, которые приняли после ареста, никто сказать лидеру партии не решался. По итогам очередного приговора валютчиков расстреляли. Так что легенду о том, что Хрущев лично мог вмешаться в дело Мосгаза, можно поверить. Но справедливости ради, в деле Ионисяна улик хватало с лихвой. Законы менять не пришлось. Ему и без указаний Хрущева объективно грозила вышка. Приговоры Ионисяну вынесли 30 января 1964 года, спустя всего 40 дней после первого убийства. Пожалуй, один из наиболее коротких интервалов от преступления до наказания среди серийных маньяков. На следующий день его уже расстреляли. Перед казнью он якобы заявил, что перестал быть человеком и заслуживает смерти. Но свою подругу до последнего выгораживал. Возможно, Дмитриева и правда не догадывался, откуда именно тенор под видом майора берет деньги и вещи. Как говорила о ней Софья Файнштейн, молодая наивная девочка. Но суд и Дмитриевой дал по верхней планке 15 лет как сообщница. Мы не знаем точно, была она на самом деле беременна или это только слухи. Говорили, что девушка потом вышла по УДО уже в 70-х. И дальше след ее теряется. Пустота. Будто и не жил никогда этот человек. Но вот сама история про убийцу из Мосгаза остается актуальной и сегодня. К сожалению, не только из-за сериалов и видео на Ютубе. 10 лет назад в Москве произошла серия убийств. Людей находили мертвыми в собственных квартирах, откуда пропадали деньги, ювелирка и прочие ценности. Следов взлома не было. Сыщики в ходе расследования пришли к выводу, что жертвы сами пускали убийц. Преступника вычислили. Оказалось, что да, он представлялся опять работником газовой службы. СМИ сразу дали ему прозвище «Мосгаз-2». И это уже не 60-е. Везде уже домофоны, камеры видеонаблюдения. Преступника в итоге так и поймали. Проверили все записи с камер в подъезде, посмотрели, кто пользовался мобильным рядом с домом во время убийств, и засекли убийцу по фамилии Рахманов. Но к тому моменту преступник загубил жизни 7 людей с конца 2014 по весну 2015. Причем, в отличие от Ионисяна из 60-х, он вообще не парился по поводу количества людей в квартире. В один день преступник зарезал сразу целую семью из 4 человек. Возможно, как раз современные технологии и расслабили людей. Ну, кто сейчас будет походить по квартирам, когда везде камеры стоят? Но вот нашелся упырь 1 на 1 000 000. Кстати, после задержания он говорил, что тратил все похищенные деньги на наркотики, а часть преступлений вообще не помнит. Знал ли он про дело Ионисяна? Сказать сложно. Может, в измененном состоянии посмотрел сериал и вдохновился? Что хочется сказать в конце? Параноить, засовывать жвачку в замочную скважину, заваривать дверь изнутри, когда к вам стучатся коммунальщики, конечно, не стоит. Но проверить, правда ли они те, за кого себя выдают, никогда лишним не будет. Тем более сейчас, когда люди выдают себя за сотрудников, меняющих счетчики электричества, или домофон, или еще каких-то коммунальщиков. Такие жулики, если и не убьют вас, то с радостью ограбят при помощи мессенджеров и телефонных звонков. Стоит только передать им какой-то код из СМС, и пиши пропало. Поэтому простые правила: перепроверить в интернете, когда у вас подходит срок проверки счетчиков. Вспомнить, были ли объявления в подъезде о грядущем визите коммунальщиков. Переспросить у соседей, или проверить чат дома, или чат подъезда. Или просто позвонить в соответствующую коммунальную службу и сказать об этом алгоритме тем, кто старше вас и у кого не так все просто с технологиями. Лишние 5-7 минут иногда могут спасти не только ваши деньги, но и ваши жизни. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч!